Глава 27. «Итак, что это за чудище было?» Требовательно посмотрела на меня Светлана после того, как мы отнесли тело медсестры в соседнее помещение, которое оказалось на удивление пустым. Похоже, проблем с койками в этой больнице не было, что тоже навевает определенные мысли. «Только не говорите, что это монстр аномалии. Таких существ там не видели». Девушка была слегка возбуждена от происходящего из-за того, что просто не сталкивалась никогда с подобным. Хорошо, наверное, что когда я выглядывал в коридор, я не дал ей посмотреть на медсестру с длинной шеей, а то реакция была уж очень яркой, и не факт, что моя слуга смогла бы себя вести тихо в такой момент. «Либо не переживали встречи с ними», — хмыкнул я. «Все же в аномалиях гибло слишком много людей, чтобы говорить наверняка». Тем более охотники старались не соваться в центр аномалии, где обитали самые опасные монстры. Но в данном случае то, что ты видишь, можно назвать злокозненным духом, демоном, полукровкой. Названий много, но суть одна. Это существа, внешне похожие на людей, но ими не являющиеся. При этом люди для них являются пищей в том или ином роде. Правда, я думал, что подобные ей остались только в старых страшилках. То есть страшные истории о различных чудовищах могут оказаться правдивыми? Удивленно посмотрела на меня она. Разумеется, далеко не все, хмыкнул я. Люди всегда были гораздо придумывать себе страшилки, чтобы объяснять собственные заблуждения. Да и с появлением аномалий необходимость в этом отпала, так как человечество столкнулось с массовым появлением монстров. Но ведь и до этого было очень много историй о различных чудовищах, которые считались лишь легендами. Часть из них таковыми стали только из-за времени, и что подобные существа, кивнул я в сторону спокойно спящей медсестры, которую мы уложили на кровать, чтобы ее состояние не слишком бросалось в глаза, стараются не попадаться на глаза людям и охотятся на свою добычу, по возможности не оставляя свидетелей. Но откуда они тут? «И вы, получается, смогли найти их с помощью своей магии?» — покачала головой Светлана, по всей видимости, еще с трудом воспринимая изменившуюся для нее реальность. «С другой стороны, хотя бы не истерит и не уходит в отрицание, что уже хорошо». «Вот откуда они тут, мне бы хотелось как раз выяснить», — произнес я, внимательно прислушиваясь к ощущениям. «И да, можно сказать, что я обнаружил их с помощью своей магии». «Ведь они частично духи». «Неужели среди нас обитают подобные существа?» вздохнула моя слуга. «Похоже, мы про этот мир знаем еще слишком мало», улыбнулся я ей. «Ну что, попробуем узнать, одна тут такая медсестра на всю больницу, или все же тут все гораздо масштабнее?» «Может, лучше тогда вызвать воинов рода?» с сомнением произнесла Светлана. «Они смогут помочь хотя бы оцепить больницу?» «Не думаю, что это будет эффективно», — покачал я головой. «Да и привлечет ненужное внимание, когда можно действовать более тонко и незаметно. Тем более я прекрасно могу справляться с подобными существами без шума и пыли», — показал я рукой на мирно спящую женщину с шикарной улыбкой. «Да и разве тебе самой не интересно разобраться с этой загадкой? Где твой дух авантюризма, Света?» «Княжич, в первую очередь меня заботит ваша безопасность», — хмуро посмотрела на меня девушка. «Поверь мне», — улыбнулся я ей, — «в плане противодействия кому-то подобному им я буду действовать намного эффективнее, чем даже целый отряд воинов нашего рода. Да и ты сама видела, как я уничтожал тех духов в разрушенной клинике, а это почти одно и то же». «Почему тогда вы ее не убили, как и их?» — заинтересованно посмотрела на меня девушка. «Потому что не факт, что она сама кого-то убивала», — покачал я головой. «С духами все было понятно. От них я чувствовал, что они готовы убивать, и убивали до этого в больших количествах. Но нельзя относиться к другим существам настолько предвзято, если их вина не доказана». «Ну и, конечно», — хмыкнул я, — «лучше всего пока не трогать местный персонал, так как это может насторожить хозяина этого места». «Думаете, он тоже из этих?» «Либо из них, либо в курсе происходящего», — кивнул я. «Пока это не особо важно. Но так что? Пойдем дальше, или все же будешь настаивать на штурме больницы?» «Пойдем», — после нескольких секунд задержки произнесла Светлана. «Но в случае опасности я...» «Разумеется», — перебил я ее. «Там уже все можно будет подвести под нападение на меня, и мы будем в своем праве. Но сейчас продолжаем двигаться дальше и держись позади меня». «Как прикажете, княжич», — с готовностью отозвалась девушка. Дальнейшее наше передвижение было более спокойным. То ли мы так удачно попали в промежуток между обходами, либо никто особо и не следил за безопасностью в больнице. Собственно, зачем на это тратить много сил, если, как я убедился, по ходу дела в каждой палате находился дух-светлячок, который погружал всех пациентов в глубокий и спокойный сон. Так что здесь можно было хоть рок-концерт устраивать, и никто бы не проснулся. Для многих это даже полезно, позволяет выспаться как следует и тем более не чувствовать боли. Правда, была обратная сторона у такого наведенного духом сна. Человек в таком состоянии вообще ничего не чувствовал, а значит, с ним можно было делать что угодно. Особенно удобно для тех, кто питается тем или иным образом за счет людей. Хватило проверки лишь нескольких палат, чтобы убедиться, что такая ситуация везде, и мы пошли дальше, уже не задерживаясь ради этого. Так мы спустились на первый этаж, и вот здесь возникла следующая сложность. В коридоре находился пост охраны, и чтобы попасть в подвал, пришлось бы проходить через него, а значит, мы так или иначе попадемся на глаза охраннику. Хорошо еще, что здесь нигде не было камер, а то о нашем брожении по коридорам узнали бы уже давно. Моей и Светланы выучки было вполне достаточно, чтобы подобраться к посту охраны незамеченными, ну а дальше мы увидели обычного зомби. Внешне, конечно, это было не видно, но уж я-то оживший труп, который заняла другая душа, всегда различу. От таких существ всегда ощущается своего рода диссонанс, когда подспудно понимаешь, что тут что-то не так. Все из-за того, что эта душа находилась в теле лишь временно. Да и сам дух, поселившийся в этой оболочке, постепенно ее разрушал своим присутствием, пока, конечно, не наберется достаточно сил, чтобы не допускать такого. Часть уникумов этого вида даже умудрялись в скелет подселяться. Только выглядело это все довольно жалко, так как никакой защиты от духовных техник они не имели. Так что мне было достаточно лишь пустить волну духовной энергии в сторону охранника, как он замер с остекленевшими глазами. Всего лишь перерубил управляющие нити духа внутри, который управлял этим телом, как марионеткой. И самое для него неприятное было в том, что из этой оболочки он сейчас выбраться не мог и был вынужден биться внутри запертой клетки, пока мое воздействие не ослабнет, и он не сможет вернуть контроль. Мерзкие на самом деле духи, но уничтожать его, как и предыдущую медсестру, я пока не собирался. Не знаю, что тут устроили, но подобные смерти могут почувствовать хозяева этого места, и тогда можно ждать агрессивных действий с их стороны. После того, как убедился, что охранник нас не потревожит, я показал жестом следовать Светлане за мной, и в конечном итоге мы наконец-то добрались до подвала. А вот об этом я не подумал. Задумчиво посмотрел я на электронный замок, который не давал нам пройти дальше. Понятно, что в подвале могли содержаться те же запчасти для дорогого оборудования или реагенты, необходимые для исследований, но что-то я не подумал, что вход туда будет закрыт. «Насколько нам важно сделать все тихо?» — вдруг спросила моя слуга после того, как внимательно осмотрела дверь. «Ну, не думаю, что нашему появлению там будут рады», — ответил я. «Вот только я бы не хотел демонстрировать все свои способности раньше времени. Дело еще в том, что все мои духовные техники до этого относились к разряду маломощных техник. Из-за этого почувствовать их даже опытному шаману сложно. Да и надо быть рядом в момент их работы, чтобы хоть что-то заметить. И другое дело, если я воспользуюсь артефактным ножом. Во время вселения духа в артефакт происходят такие колебания духовных частиц, что можно сказать, что я просто всем громко заявлю о своем приходе. Разумеется, если ситуация вынудит, медлить я не буду. Но сейчас ничего подходящего в моем арсенале, чтобы не поднять шума, не было. «В таком случае позволите мне немного помочь», — попросила девушка, и я приглашающе махнул ей рукой, отойдя при этом в сторону. Света еще раз внимательно осмотрела дверь, ведущую в подвал, и особо тщательно замок рядом с электронной панелью. А затем она просто подняла руку и взмахнула ею. Только благодаря тому, что я внимательно следил за ней и смотрел на все это, отслеживая колебания магических потоков, я успел увидеть, что за эти мгновения она создала очередной барьер, но только с острыми гранями. По сути, он был настолько тонким, что разрезал запорный механизм, а после моя слуга просто дернула дверь на себя, и проход был открыт. «Прошу, княжич», — довольно улыбнулась она. «Тебя только и приглашать на ограбление», — покачал я головой, проходя в любезно открытый проход. «Никакие бы замки не помогли». «Вы же сами хотели, чтобы было как можно тише», — пожала плечами Светлана. «Вот я нашла способ». «Молодец, нечего сказать», — хмыкнул я и сделал следующий шаг, уже поняв, что попал в ловушку. «Иногда так бывает, что все ощущения тебе все время твердят одно и то же. Ты к ним прислушиваешься и действуешь, исходя из своего чутья, но в какой-то момент как будто все отрезает. И вот ты один на один с опасностью, а предчувствие, как назло, молчит и даже не пытается реабилитироваться. Похоже, меня расслабило то, что духов до этого я встречал редко, и появление полукровок, которые здесь прямо работали, заставило только разгореться любопытству. Не подумал я, что в подвале, куда и стекала вся духовная энергия, может быть опаснее всего. Но уже ничего не поделать с этим было нельзя. Ведь тот, кто все это устроил, уже почувствовал, если и не меня, то, что в его подвал проникли. Впрочем, никто навстречу нам не спешил, а значит, он ощущал себя хозяином положения. На этом можно как раз сыграть и выйти победителем. Ну а пока я просто сделал шаг вперед, погружаясь все глубже в сплетенные кем-то сети.